Глава 17. Невыносимо. Жить с ней рядом и не иметь возможности прикоснуться. Зная, что ей не хватает этого. Ласки, секса, мужчины. Теперь уже наверняка зная. Что ему делать? Это невозможно. Дышать с ней одним кислородом. Сидеть рядом без права коснуться. Смотреть на нее, собирая ее такие редкие улыбки. Понимать, что ты... Именно ты их причина. Заходить после нее в ванную, захлебываться влажным воздухом и чем-то сладким, тонким, тем, чем пахнет только она. Видеть на сушилке ее белье рядом со своим, прижимать к носу полотенце, которое касалось ее совершенного тела. И делать еще тысячу других диких ненормальных вещей, заполняя свою в ней нужду. Напряжение копилось, скручивалось внутри. Завивалась в стальную пружину. Он не знал, как от него избавиться, подходя к точке невозврата все ближе. Сам себе мерзок. Тогда, в первый раз, когда Громов за ней подглядывал, он кончил прямо в штаны. Как какой-то свихнувшийся извращенец. Он после этого потом и близко к камерам не подходил, боясь запачкать ее своей липкой похотью. Окунуть в свою кипящую бездну. Иногда, меряя шагами комнату, он молился, чтобы Наташа дала ему знак. Хоть что-то, чтобы он поверил, что у них есть совместное будущее, и тогда... Тогда бы он ждал столько, сколько понадобится. Любой срок. Даже если ей потребуется вечность, чтобы разобраться со своими желаниями и принять их, несмотря ни на что. Громов хотел знать, что она к нему чувствует. Есть ли в ее чувствах хоть что-то, кроме никому не нужной благодарности и... банальной привычки? Возможно ли, что она его хочет? Так же отчаянно, как он хочет ее. Тело, душу, каждый ее новый день. Такой жадный во всем, что касается ее. «Почему вы мне не сказали, что врачи предлагают отключить Кирилла?» Глеб резко вскинул взгляд. Кусок яичницы стал поперек горла. Он шумно сглотнул. «Потому что не хотел тебя волновать». Наташа на него не смотрела. Она уставилась в свою тарелку, а руки, лежащие на столе, сжала в кулаки. «Вы считаете, что меня это не касается, или...» «Чушь! Просто... Господи, Наташ, ну мы только за последние 2 месяца 4 раза обращались в больницу с кровотечением. Мы переживаем за тебя. Я переживаю». «Я имела право знать. Я не умственно отстала и могу сама решать». «Я никогда не думал, что ты умственно отстала». «Тогда почему вы все решаете за меня?» Она, наконец, посмотрела на Громова. В глазах океан. Боли, смятения, страха. Глеба будто в живот пнули. «Мы ничего не решали, Наташа. Но если бы такой вопрос действительно встал, я бы не стал скрывать от тебя, что...» «Вы хотите его отключить?» «Не хотим. Но к этому все идет», был вынужден признать Громов. «Но ведь недавно собирали консилиум. Они ведь сказали, что мозг жив и...» «В нем произошли необратимые изменения. Даже если Кирилл каким-то чудом выживет, он не вернется к нормальной жизни», осторожно заметил Глеб, повторяя слова заведующего отделением. Наташа качнулась. Снова принялась тереть свои бедра, глядя будто сквозь него. «Я буду с ним рядом, чтобы не случилось», прошептала она. «Только бы он выжил. Как угодно. Я буду рядом. Ухаживать за ним. Делать все, что потребуется. Только не отключайте». Наташа волновалась все сильнее и сильнее. Он не мог на это смотреть. У него все внутри дрожало. «Ему будет обеспечен хороший уход. Тебе не нужно будет умирать вместе с ним. Возлагать свою жизнь на алтарь его. Он этого не заслуживает». Наташа вскочила, закрыла ладонями уши. «Не дави, не дави, не дави!» – отдергивал себя Громов. Но слова сами срывались с губ, отказываясь подчиняться воле. Кирилл не заслуживал такой женщины. Не заслуживал. Стал бы он за ней ухаживать, если бы жизнь их поменяла местами. Нет. Сбежал бы при первой возможности. «Зачем вы это говорите? Я не понимаю. Зачем?» «Понимаешь. Каждую секунду в моих глазах видишь». «Нет, попятилась Наташа, как-то странно потряхивая головой. «Нет». «Ты просто цепляешься за него, потому что привыкла», — хлестал словами Громов. «Боишься снова остаться одна, но ты не одна, и никогда больше не будешь. Я...» «Хватит! Хватит! Я не хочу этого слышать!» Наташа развернулась и побежала к себе. Шлепки босых пяток по полу отражались от стен и эхом перекатывались в его голове. Глеб сглотнул. Кулем упал на стул, ноги не держали совершенно. Что это было сейчас? Он ее потерял? Или... Господи, ну какого черта ты это затеял, Громов? Зачем? Она была не готова. Глеб пошарил на полках. Достал бутылку водки. Налил в стопку и выпил залпом, не закусывая. Несмотря на то, что впереди был рабочий день. Да и вообще идея напиться рядом с ней была не очень-то удачной. Мало ли, что ему пьяному в голову взбредет. Он и так уже наломал дров. Не мог. Не мог больше быть с ней рядом и в то же время не быть. Завтра. Завтра вновь станет прежним. А сегодня уже нет сил. Заставил себя встать. Волоча ноги, добрался до спальни Наташи. Прислонился лбом к двери и коротко постучал. Заходить не стал, потому что совершенно себя не контролировал. Только дверь приоткрыл, чтобы сказать. «Наташ, я уеду. Мне... надо. Срочно вызвали». Врал. Врал, а она молчала. «В общем, я завтра только вернусь. Не теряй, если что. Сережа за тобой присмотрит». Как доехал до поместья Каримовых, не помнил. Охранники на пропускном удивленно переглянулись. Вот уже месяц, как он отправил дочку хозяев штата, и с тех пор делать ему здесь было нечего. «Я тут переночую. У себя». Пояснил парням, поднял стекла и поехал дальше. В баре Каримова имелись напитки на любой вкус. Громов же выбрал бутылку обычной водки и впервые за много-много лет тяжело и мучительно напился. Водка была теплой. Он этого не замечал. Пил как воду, слепо глядя на раскачивающиеся за окном деревья. Если бы он мог, если бы помнил, как это, он бы, наверное, заплакал. От страха. Банального, глупого страха, которого не испытывал даже в бою. Поспешил. Потерял ее. Одним махом перечеркнул то, к чему они шли несколько месяцев. Зачем вообще начал этот разговор? На что надеялся? На то, что своей любовью вытащит ее из небытия? Не мог. Не мог больше на это смотреть. Как она угасает. Как все чаще уходит в себя. Днями не выходя из этого состояния. Чем дольше находился в коме Кирилл, тем дальше она уходила. А он не хотел. Не хотел, чтобы Наташа была одна. Где бы она ни плутала. Его преследовала, не давала покоя мысль, что однажды... Однажды она уйдет навсегда. За ту черту, из-за которой не возвращаются. Из-за которой он ее зубами, когтями не вырвет. И что тогда? Как ему? И зачем? Хотелось ее встряхнуть. Показать, что жизнь не остановилась. Порой удавалось, но чаще нет. Кирилл как будто утаскивал ее за собой. Тот, кто даже не любил ее так, как должен был. Тот, кто ее предавал. Тенью мелькнула домработница Каримовых. Поставила перед Глебовым тарелочку с нарезанным лимоном, какой-то мясной рулет и тарталетки с рыбой. Похлопала его по плечу. Глеб поднял красные, измученные глаза. «Спасибо». Женщина подбадривающе улыбнулась и скрылась за дверью. Рюмка за рюмкой. Одна бутылка опустела, он открыл вторую. «Знать бы, как поступить! Да только кто подскажет?» Даже психотерапевт Наташа от него открестился, наверное, решив, что Глеб спятил. Может, он был дерьмовым отцом и любил Кирилла недостаточно сильно, но он сделал все, чтобы хотя бы его понять. Узнал все о нем, все подчистую. Глеб даже с девками его встретился, знать бы зачем. Чтобы лишний раз убедиться, что те и близко рядом с Наташей не стояли. Что его сын променял высшей пробы бриллиант на фальшивые стразы. Громова разрывало на части. Он не хотел сыну смерти, хотя и знал, что Наташа вряд ли будет с ним, пока тот жив. Она выберет его в любом случае. по целой сотне причин, главная из которых ее огромное сердце и жертвенность. Бессмысленная в их случае. Ведь даже если Кирилл придет в себя, он ничего не поймет. Ему будет все равно, кто рядом с ним. Жена или сиделка хосписа. Время упущено. Шансов на восстановление нет. Мозг поврежден. Так на какую жизнь он себя обрекает? А главное, зачем? Кому из них от этого будет лучше? Точно не Кириллу. И уж тем более не им самим. Жизнь продолжалась, и Наташа упорно цеплялась за прошлое. И ведь самое смешное и горькое, Глеб сердцем чувствовал, она не любила Кирилла. Просто вросла в него за несколько лет, проведенных вместе. Привыкла. Прониклась этим дурацким и в горе, и в радости. Безропотно взвалила крест. Глеб уснул прямо в кресле, когда вторая бутылка горькой уже подходила к концу. Проснулся уже ближе к ночи. Во рту мерзкий вкус, рожа помятая. Красавец. На телефоне тьма неотвеченных. Он даже не нашел в себе сил предупредить о том, что не появится в офисе, а теперь уже поздно. Громов оставил трубку на столе, а сам, пошатываясь, упал на диван. Все завтра. Утром с трудом продрал глаза, сходил в душ. Не смог заставить себя позавтракать. Снова проверил телефон. Его интересовало лишь одно сообщение. «Едем в храм». Удивительно. Но за все это время Громов не нашел времени послушать, как она поет. Точнее, нет. Не так. Не во времени было дело. Он просто боялся услышать. Словно Наташино пение могло усугубить его на ней помешательство. Какая глупость. Громов сел за руль и покатил прочь из поместья. Не сказать, что ему стало легче после вчерашней пьянки. Он так ничего и не решил для себя. Как ему быть теперь? Выждать? Сделать вид, что ничего не было? Наверное, для начала неплохо бы посмотреть, как себя поведет Наташа, а уж от этого и плясать. В конце концов, во главе всего она. Все остальное к черту. Глеб свернул с автострады и поехал к храму. Гулкие удары сердца отмеряли разделяющие их расстояние. Почему-то уже на подъезде подумал о том, что... Ну, не в том он виде, чтобы в церковь идти. Какие бы отношения с Богом у них не были. И какие бы счеты. А ее голос услышал и пошел как привязанный. Голос несся под куполами. Опускался и с новой силой взмывал вверх. Омывал его родниковой водой, будто всю грязь смывая. Подготавливая к чему-то важному, переломному. Он не решился зайти дальше. Так и простоял у двери всю службу. Время от времени касаясь горящим лбом прохладного дерева на одной из многочисленных икон, развешанных по стенам. «Пантелеймон целитель», прошептала ему старушка, указывая на икону, возле которой Глеб и стоял. «У этого святого нужно просить здоровья болящим». Глеб присмотрелся к иконе повнимательнее. Кивнул. Если уж чего-то просить, то он предпочитал говорить с главным. Чуть поколебавшись, прошел вперед. Причастие подходило к концу, и толпа перед алтарем редела. Громов осмотрелся. Вот он. Эти глаза с другими не спутать. Подошел поближе. В колеблющемся пламени свечей казалось, что лик Иисуса ожил. А может, Глеб просто сошел с ума. Я не слишком силен в этом. И знаю, что не имею права просить за сына. За него я и не прошу. Глеб поднял широкую ладонь и растер шею. Но у тебя здесь поет девочка. Вот она ни в чем не виновата. Это наши разборки, так? Мужские. А ей? Дай ей шанс быть счастливой. В чем бы это счастье ни заключалось. Я за нее... Все, что хочешь. Глеб еще что-то говорил, не произнося вслух ни слова, пока на его плечо не легла чья-то рука. Он оглянулся, и тут же блаженство разлилось по телу. Наташа. Она улыбнулась странно. Совсем не так, как обычно. А я вас сразу заметила. Думала, показалось, но... Глеб качнул головой. Я тебя послушать приехал. Вдруг понял, что никогда не слышал, как ты поешь. Глаза Наташи расширились. Несколько секунд она просто молчала, глядя на него тем самым немигающим взглядом. а потом спросила взволнованно. «А хотите, я только для вас спою?»